Крыть было нечем. Как к декабристам не относились, но в данном случае возразить ничего. Среди тех, кто судит мятежников, мягко говоря, неуместно присутствие цареубийцы, не понесшего никакого наказания. Тени за сценой. Давным-давно писано и переписано, что следственная комиссия с некоторых пор, следуя прямому приказу Николая, не стала копать глубоко. Страница 299. Глубокая вспашка наверняка позволила бы отправить на каторгу в несколько раз больше виновных, чем их туда угодило. Слишком многие отделались легким испугом за те же грешки, за которые другие надели каторжные халаты. Найдено и объяснение. Николай, непрочно сидевший на престоле, не хотел широкими репрессиями обострять отношения с дворянством. Это объяснение истине, в общем, наверняка соответствует. Но фокус тут в том, что все было гораздо сложнее, запутаннее, изощреннее, коварнее. Слишком просто было бы полагать, что вся загадка в том, будто декабристов было больше, и иные остались невыявленными. Загадки на этом не кончаются. Очень уж их много. События дня Фирса никак не умещаются в примитивное противостояние Николай-мятежники. И Ключевский, пожалуй, зря назвал декабристов исторической случайностью, обросшей литературой. Опять-таки давным-давно подмечено, описано подробно предельно странное поведение графа Милорадовича, генерал-губернатора столицы, располагавшего 60 000 штыков и разветвленной агентурной сетью собственной тайной полиции. Граф явно вел какую-то свою игру. Еще 12 декабря Милорадович получил от Николая список заговорщиков, в том числе находившихся в Петербурге Рылеева и Бестужева. Страница 300. Тогда же было принято решение немедленно их арестовать. Но Милорадович этого решения не выполнил. Николай писал потом, граф Милорадович должен был верить столь ясным уликам в существовании заговора и в вероятном участии других лиц, хотя о них не упоминалось. Он обещал обратить все внимание полиции, но все осталось тщетным и в прежней беспечности. Схожие свидетельства оставил адъютант Милорадовича Башутский. Генерал-губернатор беспрерывно получал записки, донесения, известия по управлению секретной части. Была замечена особая хлопотливость. Все люди Фогеля, начальник тайной полиции графа, были на ногах. Карманная записная книжечка графа была исписана собственными именами. Но он не говорил ничего, не действовал. В книжке этой, найденной по смерти графа на его столе, были вписаны его рукой почти все имена находившихся здесь заговорщиков. Милорадович мог расправиться с мятежом еще до его начала, но явно не хотел. Между прочим, Трубецкой упорно твердил на следствии, что именно Милорадович в некотором роде был соавтором мятежа, поскольку до последнего момента скрывал от всех полное и бесповоротное отречение Константина от престола. Если бы это объявление не было скрыто, а было объявлено всенародно, то не было бы никакого повода к сопротивлению в принятии присяги Николаю, и не было бы возмущения в столице. Страница 301. В самом деле, при таком обороте дел уже не увлечешь солдат сказочками о посаженном в цепи Константине. Милорадович сам рассказывал известному драматургу Шаховскому, как, получив известие о смерти императора Александра, разговаривал с великим князем Николаем. Он требовал, чтобы Николай немедленно присягнул Константину. Когда Николай заикнулся, что, по словам его матери, в Государственном совете, в Сенате и Успенском соборе лежат запечатанные пакеты с завещанием покойного, Милорадович настоял, чтобы Николай сначала присягнул, а уж потом они будут вскрывать пакеты и знакомиться с последней волей усопшего. Шаховской резонно заметил, а если Константин все же не отречется, что-то слишком уж смело поступает граф и много на себя берет. Милорадович, ухмыляясь, хлопнул себя по карману. Имея здесь 60 000 штыков, можно быть смелым. А ведь все знали уже, что Константин отрекся от престола. С этими воспоминаниями перекликается свидетельство принца Евгения Вюртембергского. В беседе с ним Милорадович крепко сомневался, что войскам удастся привести к присяге Николаю. Гвардия, мол, очень привержена Константину. Страница 302. Принц удивился. Коли уж Константин отрекся, престол естественным образом переходит к Николаю. Причем здесь гвардия? Милорадович ответил загадочно. Ей бы не следовало тут вмешиваться. Но она привыкла к тому и сроднилась с такими понятиями. Этот разговор произошел то ли 8, то ли 9 декабря. Получается, уже тогда Милорадович знал, что гвардия вмешается. Откуда? В доме Милорадовича, оказывается, своим человеком был Якубович. Другой вхожий графу офицер, полковник Глинка, членом тайного общества не был, но у Рылеева бывал частенько и о замыслах знал. А если вспомнить, что 14 декабря Якубович и Булатов не выполняли поручения Трубецкого, а действовали в соответствии с указаниями руководителя заговора внутри заговора Батенького, получается совсем интересно. Батеньков как раз и был за то, чтобы ничего не захватывать, а попросту с самого начала встать у памятника, провести чистой воды демонстрацию, пойти на переговоры с Николаем, начать торг. Так что Якубович и Булатов не струсили, отказавшись занимать назначенные им объекты, а выполняли другой приказ – человека, которому повиновались по-настоящему. Страница 303. К этому тесно примыкает история с Ростовцевым. Он выдает Николаю замыслы мятежников, но руководители восстания относятся к этому со странным свойством, а Оболенский настаивает, что Ростовцев никого не предавал, мало того, выполнял самые ответственные поручения штаба. А потому ни вчера и ни сегодня родилась версия, что сообщение Ростовцева не было доносом, что Ростовцев всего лишь выполнял инструкцию руководителей общества, пытавшихся запугать Николая заранее и обойтись без шумихи с выводом войск. Ни один Милорадович вел себя странно. Унтер-офицер Шервуд, сообщивший Аракчееву о существовании Южного общества, еще в последние дни жизни императора Александра, отмечал загадочное поведение генерала. Шервуд, отправив Аракчееву сообщение, добавил в конце, что просит срочно прислать к нему в Харьков доверенного человека, которому можно изложить те подробности, что никак нельзя доверять бумаге. Аракчеев молчит и не реагирует 10 дней.